Станиславский бы точно удавился, кричал бы «Верю!» и заваливал бы овациями. Такого влюбленного взгляда я не видела ни от кого. Ну, если не считать мальчишку в садике, который так смотрел на мою котлету, которая сиротливо, без картофельного гарнира, страдала от недостатка моего внимания. К слову сказать, Марио был 14-летним подростком, которого обманула бабушка, сказав, что сверстников его возраста в поезде будет много, а особенно симпатичных девчонок. Эту печальную историю он нам поведал, несчастный страдалец, уминая свой завтрак с огромной скоростью и периодически поглядывая в сторону экскурсионной группы. Руку вскоре я одернула. От жизнерадостного щебетания юного обожателя начинала болеть голова. И я просто мечтала вернуться к себе домой, отключить телефон, домофон и завалиться спать. И тут словно свершилось чудо. Этого малолетнего сердцееда позвала его родственница, что-то грозно выкрикивая. На его слабое оправдание она не реагировала, даже дала ему легкий подзатыльник, извиняюще улыбаясь нам. А потом мне позвонила мама и поинтересовалась, как идут мои дела и почему я до сих пор не дома. Плюс услышала папины ехидные комментарии. Видать, стоял за ее спиной и подливал масло в огонь. А мама еще больше распалялась, не давая мне сказать и слова. Когда мне позвонила родительница, то я вышла на улицу, чтобы некоторые любопытные не подслушивали. И каково же было мое удивление, когда связь случайно прервалась. Не понимаю, как это маме удалось до меня дозвониться. За моей спиной стоял никто иной, как Кристиан. Вот же дурацкое имечко! Прям до зубовного скрежета! Стоял и подслушивал. И наверняка слышал, как изгалялся в остроумии мой отец, намекая на долгожданных внуков. Вот же скотина! Еще и лицо прикрыл, а плечи так и трясутся, явно не от страха. «Может, уже хватит?» — зло спросила я. «Что хватит?» — продолжая смеяться, спросил он. «Подслушивать нехорошо», — прошипела я. «Ты разве не в курсе?» «Ну, я же не специально», — ответил он уже мне нормально. «Я подумал, что ты решила от меня сбежать. Без сумки, денег и документов? Ты с ума сошел?» Посмотрела на него, как на дурачка, которого приставили ко мне непонятно за какие грехи. «И внуков, да?» — добавил он и заржал. Тут я уже не выдержала и ущипнула его. «Эй, ты чего щипаешься? Больно же!» — отошел он от меня, потирая руку. «Еще раз что-нибудь ляпнешь про внуков, и ты сам себе экскурсии будешь устраивать, врун несчастный!» — ответила я и пошла по тропинке вниз к автомобильной парковке. «Эй, эй, эй!» — догоняя меня, поймал за локоть и развернул к себе. «Чего это я врун? Да еще и несчастный!» — веселясь, спросил он. У меня от резкого торможения и почти разворота на 180 градусов чуть мозги не повыскакивали из ушей. Мало того, что шея болит, так теперь от встряски еще и голова начала кружиться. Вот же пристал! Вырвала руку, но он ее почти не держал. Я даже оступилась немного и чуть не упала. Но, как всегда, в законах жанра меня успели попридержать. «Чего же ты такая неуклюжая?» — спросил он почти с нежностью. А на деле выходила. «Почему ты такая лохушка?» «Нет, ну что за жизнь?» Болит голова, тело деревянное, и еще он на нервы действует. И тут меня прорвало. Сначала слезы пошли, но немного прикрытое лицо волосами скрывало их. А потом я начала шмыгать носом и понеслась. Я завыла в голос, подрастеряв остатки сил, которые еще как-то держали остатки сдержанности.